Глава шестая. Адриена. Джустино поудобнее устроился у дороги. Нищий он, нищий. Подайте на пропитание. Сидеть пришлось долго, прежде чем мимо проехала целая кавалькада. Во главе ее скакал светловолосый мужчина средних лет. Он в сторону Джустино даже не посмотрел. Сидит тут, и пусть его. Хорошо, хоть плетью не вытянул. Они проезжали мимо, один за другим, одна за другой. Всего шесть человек, двое взрослых, двое подростков, двое стражников. Движение замедлила лишь одна. Та самая. Адриена, видя сидящего у дороги нищего, придержала коня и спрыгнула на землю. «Возьми». В пыль у ног мужчины упало несколько сольди. Щедро. Он и на пару рий не рассчитывал. «Благодарю, Дана. Вы истинное украшение своего рода». Адриена сдвинула брови. Джустино разглядывал девушку, делая это практически незаметно, из-под спутанных волос. Красивая. Точёное личико, черные волосы. Голубые глаза, яркие, словно светящиеся. Кожа, как фарфоровая. Прелесть. Даже убивать жалко. Вот бы сначала с ней того, а потом уж убивать. «Адриена, что ты застряла?» Леонардо тоже придержал коня. «Чего его жалеть, эту тварь?» Адриена нахмурилась и обратилась уже непосредственно к Джустино. «Если ты ищешь работу, наймись на мельницу. Мельнику подмастерье нужен, его подручный недавно сбежал». «Не смогу я, Дана», — вздохнул Джустино. «Сами видите, каков я. А там же мешки таскать надо. Тяжелые, надорвусь». Что верно, то верно. Джустино вообще походил на подростка и прозвище носил «Ласка». Опасное, кстати говоря, животное. Тонкое, гибкое, но лось у горла перегрызет и не затруднится. Адриена ненадолго задумалась. «Тогда в трактир. Яблоко в вине. Запомнил?» «Яблоко в вине, Дана. Хозяин дело расширять собирается. Работа найдется. «Адриена!» «Удачи тебе, путник». «И вам удачи, Дана». Монеты Джустино подобрал и чувствовал себя не лаской, а свиньей, причем полной. Понятно, заказ дан, и исполнять его надо, никуда не денешься. Но как же обидно. Он бы любого из этой компании исполнил и порадовался, терпеть не может Данов. А пожалела его девчонка. Единственная. Не просто дала денег, но и подсказала, где можно поработать. Не кинула монеты в грязь. Сошла с коня, положила. Отнеслась как к человеку. Хотя Джустино знал, что он сейчас страшный, грязный и вонючий. Но так проще. Хорошая маска. Кто будет приглядываться к нищему? Пф. И все же девчонка им не побрезговала. Более того... Она настолько знает свое поместье, знает, кто и где нужен. Ладно, на мельницу он действительно не пойдет. А вот в трактиры заглянуть можно. Хорошее место. Туда все слухи и сплетни стекаются. Вот он про Дану Адриену узнает подробнее. Правда она такая, что ли? Или перед мужиком выкаблучивалась? Такое тоже возможно. Все бабы... Как до мужика доходит, такими стервами становятся. Подумать страшно. А на вид-то сущие ангелочки с крылышками. Сюси-пуси заманюси. Только что медом не намазаны. Но Джустино уже чувствовал, что это не игра. И ему впервые за много лет было обидно. Осьминог отдал приказ. Он все исполнит. Но убивать тех, кто тебе не нравится, намного легче и приятнее. Мия. «Братик!» Мия пролетела по сходням, едва не сбив их в море, и повисла на шее у брата. Ждать его дома, как подобает благородной Дане? Никто и предложить-то такое не решился. Жизнь была дорога всем. И Джакомо, и Фредо Лаццо, и даже Марии, которая хоть и косилась неодобрительно, но не спорила. Да и о чем тут спорить? Встретить брата из поездки? Чей гнусный язык повернется осудить родственные чувства благородной Даны? Тем более, что Мия была под вуалью. Мало ли кто там и кому на шею бросается. «Миечка, родная!» Энца стиснул сестру, что есть сил. Получилось неплохо, потому что Мия резко выдохнула. «Пусти, задушишь!» «Ну ты и вымахал! Вроде бы ненадолго уезжал!» Энца застенчиво улыбнулся. После той вспышки на корабле, когда он едва не перебил всех пиратов, он в основном занимался тремя делами. Он ел, спал и тренировался. Может, он бы и тренировками пренебрег, но Чезаре и Леоне в благодарность за спасение своей жизни были неумолимы. Энце их спас? Так-то да. Без него пираты бы смяли сопротивление торговцев. Все же это разные вещи, когда ты берешься за клинок по большим праздникам, чтобы пыль с него смахнуть, и когда клинок тебя кормит. У торговцев был первый вариант, у пиратов — второй. Энца спас их, и меньшее, чем они могли отплатить, дать ему то, что спасет жизнь Энца. Знание и умение. Тренировки, тренировки, тренировки. Паскуали не возражал. Он мотался по острову, закупал одно, продавал другое. Кстати, пиратский корабль тоже ушел за хорошие деньги. Так что Энца теперь был вполне состоятельным молодым человеком. По провинциальным меркам. Восстановить Феретти этого бы все равно... Ладно, на ремонт хватит, а приносить прибыль уже не получится. Лоренцо купец с собой брал и знал, что парень кое-что усваивает. Не все? Ну так что же, не получится из него хорошего торговца. Да и не его эта стезя. Но знать, откуда берутся деньги, он будет, разбираться будет, его не обманут. Медяк за золотой не всучат. Что еще надо? Практически ничего. Так что сон, еда, тренировки. И Энца неожиданно для себя начал расти. Расти быстро, причем не только вверх. Начали появляться мышцы. Сейчас он выглядел ровесником Мии, а то и чуточку постарше. Я и сам не ожидал. Мне столько надо рассказать. «Столько!» Мия кивнула. Она с удовольствием послушает. «И там кровь, и кишки всюду, и трупы валяются!» Энца рассказывал с явным воодушевлением. «Пираты!» — охнула Мария. «Ужас какой! Вас убить могли!» Малышка Кати, которая играла рядом с мамой, да, она так уже вполне уверенно называла Марию. Подняла голову. «Уить?» «Все хорошо, маленькая». Мария погладила ее по мягким каштановым волосикам. «Все хорошо». «Нас действительно положили бы там», — кивнул Паскуале. «Если бы не Энца». «Энца?» Мия посмотрела на брата. «Что случилось? Неужели нас двое?» И просыпается кровь. Энца пожал плечами. Я так и не понял, что именно произошло. Как звезда вспыхнула, и я в себя пришел только на койке. Да уж, звезда, хмыкнул Паскуале. Почти два десятка пиратов, пиратский капитан, выпотрошенный, как рыба. Оставшиеся бежали вперед своего визга. Кое-кто и за борт попрыгал. Лишь бы с чудовищем на одном корабле не оставаться. «Чудовищем?» Выглядело это именно так, не смутился Паскуале. Весь в крови, Шипит что-то, не разберешь. И убивает. Я уж испугался, думал, не остановим. Чезаре и Леоне, которые тоже присутствовали в гостиной, закивали. Они тоже тогда испугались. «Поди, останови. Такое». «Только шипел?» — уточнил Джакомо. «А чешуёй не покрывался? Хвост не отрастил?» Мия оценила. «А как еще спросить про метаморфозы?» «Вот так. Шуточно». «Чешуи не было. И когтей, и клешней», — фыркнул Паскуале. «А вот шипел Энца знатно. У вас в роду никого такого не было?» Мия также показательно задумалась. «Ну, дядя, вы на что намекаете? Что все женщины — змеи?» Дядя посмеялся, но вопрос все же повторил. «Верканги или еще кто? Мия, ты не знаешь? У вас в семейной Библии не записано». «Верканги? Но...» Мия еще не поняла, при чем тут это, но нутром чувствовала. «Соглашайся». «Дядя, о таком не говорят вслух?» «О чем именно?» «Мия, тут уже поздно что-то скрывать. Энца половина корабля видела. Мы должны знать. Мало ли что случится». Мия посмотрела в сторону. «Мама, прости. Так надо». Мама рассказывала, что прабабка, земля ей пухом, была достаточно свободной женщиной. И мужчин любила. Разных. «Энца, ты прости, пожалуйста. Я тебе об этом не говорила. Ну так женские сплетни. Да и время тогда другое было. Прабабка же. Я и подумать не могла». «А муж как к этому относился?» Мия развела руками. «Не уверена. Не знаю. Но если кто и мог погулять на стороне, так это она. И светлые волосы опять же. У матери тоже такие были. Вроде как и у бабки». «Вот и сходится всё», — кивнул Паскуале. «Берсеркерство это. Если бабка с кем из веркангов погуляла, могла и по наследству передать». Мия вздохнула. «Мама об этом говорить не любила. Вообще могла не поделиться, но так получилось. Зашел разговор». Мужчины покивали. «Мол, понимаем, бабские тайны, они такие. Женщины за них кому хочешь глаза выцарапают. А с подругой или дочерью сами и поделятся». «Значит, верканги». И разговор пошел по новому руслу. «Да, есть вещи, которые и рада бы забыть, да не получится». Мия слушала, что рассказывал Энца. И дядя слушал. И скрыть это не удалось бы. Недаром такими взглядами обменивались Чезаре, Леоне и Джакомо. Мия не обольщалась, конечно. Они бы все доложили дяде. Но что случилось с братом? Откуда это? Берсеркерство. Хотя одно предположение у Мии было, но как же оно ей не нравилось. Да безумие. Ее не радовали даже три нити жемчуга. На руку, на шею и в волосы. Редкостного розового оттенка, который ей привез брат. У Сирены, кстати, жемчуг был белый, но с зеленоватым отливом. У Джулии — золотистый. Нет, не радовали. А вот Джакомо явно обрадовался и с трудом дождался конца вечера, чтобы потом начать разговор. С трудом до дома дотерпел. До кабинета. «Ты мне ничего не хочешь рассказать, Мия?» Мия вздохнула. «Не хочу, дядя, но придется». Она уже продумала, что будет говорить. Она уже догадывалась, что могло произойти с братом. Но она — это одно. Дядя — это совсем другое. У него свои интересы. И знать некоторые вещи он попросту не должен. Ни к чему. «Итак, племянница». Я не знаю, проявится ли это у Энси еще раз или нет. Это как обратная сторона моего дара. Пожала плечами Мия. Я же оборотень. Я превращаю свое лицо в чужие. Говорят, раньше и в животных могли. Джакомо кивнул. То есть сам он раньше в это не верил. Но ты поди, зайди в деревеньку. В любую. Сколько тебе сказочек про оборотней понарасскажут? Ой, много. Расхлебывать замучаешься. Иногда создается впечатление, что в деревнях каждый третий оборотень. А то и каждый второй. Но Мия-то есть. То-то и оно. Мия есть, а значит, и оборотни быть могут. Вот. Раньше мама рассказывала, могли и в зверя превращаться. Не во всякого, но, допустим, если волк, то и собака, и шакал. Шакала Мия в жизни не видела, но, кажется, он тоже похож на волка. Джакомо кивнул. Может, и так у этих метаморфов было. Кто знает. Размеры, правда, оставались примерно теми же. Так и появились истории о гигантских волках, объяснила Мия. И про это Джакомо тоже слышал. Хорошо, допустим. Энса не превратился. Вот он-то как раз и да. Внешне он остался человеком, но вы же слышали, что рассказывал Чезаре, что говорил Паскуале, про шипение. Ага, начал соображать Джакомо. То есть внешне человек, а внутренне... Да, убивало животное, которое завладело человеческим разумом. Хорошо еще никого зубами не погрыз. Видимо, кинжалом удобнее было, или чем он там орудовал. Тело просто не забыло навыки, а то мог и порвать, и даже сожрать. Джакомо кивнул. Понятно. Мия развела руками. У мужчин этот дар может проявляться полноценно. Тогда они о себе все знают и не теряют рассудка, контролируют своего хищника. Но, видимо, Энса не повезло. Это еще как сказать. А как тут скажешь? В смертельной опасности или в диком испуге? И то повезло, что своих не перебил. Ей-ей просто повезло. Видимо, принюхался или еще как-то запомнил, с кем на корабле плыл, а то бы лежали там и свои, и чужие, двумя ровными рядочками. И Лоренцо помер бы. Кто по нем позаботился? Джакомо задумчиво кивнул. Да. Если так посмотреть, Энса откровенно бесполезен. Даже и вреден. С Мией все понятно. Тут сплошная польза. А с мальчишки что можно получить? Собрать всех врагов в одном месте, потом разозлить или напугать Энса и кинуть к ним? Причем без гарантии, что это состояние вернется, что он сможет его проконтролировать, что не убьет кого не надо? Нет, это ни о чем. Использовать это попросту не получится. Глупо и бессмысленно. Это правда как берсеркерство. Враги боятся, друзья опасаются, а толку — чуть. В битве, если будешь кидаться то вправо, то влево, не глядя на своих и не думая о защите, быстро и погибнешь. Слышал Джакомо о берсеркерах. Их на прорыв пускали, или чтобы напугать врага. И гибли они очень быстро. Нет, бессмысленно. А что-то другое у него может быть? Слух? Нюх? Не знаю, дядя. Вряд ли. Если только в том состоянии. Но я проверять не полезу. Джакомо хмыкнул. Он не полезет тоже. Ему еще жизнь дорога. Да, очень жалко. Но ведь не может все быть идеально. Надо то, что имеешь, пристраивать. И к комару зайти. Вдруг еще какие интересные заказы есть. На следующий день Мия едва дождалась, пока дядя уйдет, и отловила брата. Благо Энса так соскучился по сестрам, что напросился ночевать к дяде. Джакомо не возражал. «Пошли прогуляемся». «Мия?» «Энца, пошли гулять», — надавила голосом Мия. И первая вышла в маленький садик. У него одно преимущество было, Мия уже убедилась. Подслушать их не получится. Никак. «Энца, нам надо серьезно поговорить». «О чем? Ты замуж выходишь?» «Тьфу на тебя, дурак!» «Мия!» «Энца, ты мне подробно расскажи, что было до того, как ты преобразился». «Я уж 100 раз рассказывал». 101-й расскажешь. Тогда и я тебе кое-что расскажу», — пообещала Мия. «Ты что-то знаешь?» — напрягся мальчишка. Его эта ситуация тоже волновала. И чего удивительного. Он и вдруг сам себе не хозяин. Страшновато. Врагу бы такого пожелать. Но и врага жалко. «Я тебя слушаю», — напомнила Мия. А поскольку она знала, что именно надо спрашивать, она и узнала то, о чем не догадались ни Чезаре, ни Леоне, ни сам Энца. «Ты попробовал человеческую кровь?» «Ну, не знаю, наверное. Я весь в крови был. Может, и слезнул. Но там и моя была, точно». Мия вздохнула, мысленно поминая Фьору не теми словами, что надо бы. «Мама, ну что тебе стоило узнать больше? Рассказать мне больше? Я словно слепая, в темноте, и Энца тоже. Впрочем, хорошую подсказку мне и так дали». «Меня мама предупреждала», — не солгала девочка. «Нам нельзя пробовать человеческую кровь». Энца аж головой помотал. «Не понял, почему она тебя предупреждала?» Мия вздохнула. «Когда Ньора Катарина болела, я поехала к лекарю. По дороге на нас напали грабители. Помнишь?» «Помню», — кивнул Энца. «Как же он корил тогда себя, что сестру отпустил. Надо было самому. Вот, я тоже тогда была вся в крови, и мама очень испугалась». «Почему?» «Вы насчет веркангов догадались правильно. Были они у нас в роду. И берсеркеры были», — вздохнула Мия. «Только у женщин это меньше проявляется. А вот у мужчин...» «У мужчин?» «Попробовав чужую кровь, ты потеряешь разум». Мать говорила, или закрепишься в той форме, в которой была, или приобретешь жажду крови, словно волк-людоед. Но грозило ли это Энца? Мия не знала, но на всякий случай решила его напугать. И пострашнее. Кажется, получилось. Энца передернулся. «Я не помню, что тогда было, но говорят...» «Это было страшно. Безмозглое чудовище в твоем обличии. Кровожадное и плотоядное, кстати». «Бррр». «А откуда, по-твоему, идут сказки про оборотней? Ты шипел, а кто-то рычит, воет, на четвереньки падает. Вот и...» «Ох...» Энца впечатлился. Мия вздохнула и погладила брата по голове. «Ничего. Один раз повезло. Главное, на второй судьбу не испытывать. Дай мне слово не пробовать человеческой крови». «Обещаю», — с чистой совестью сказал Энца. «Только если будет... Вот как там, с пиратами». «Принято». Против второй оговорки Мия не возражала. Если все равно, как погибать, так, может, оно и лучше будет. Чудовище, оно ведь не соображает ничего. Мало ли, что там происходит. Оно ни о чем не думает. Это просто безмозглый монстр. А такой и смерти не боится. Ему нечем бояться. У него разума нет. «А давно у нас в роду были верканги». «А кто?» «Мама не уточняла. Сам понимаешь, мы уже давно живем здесь. Это вроде как еще до Эрвлинов было. И ничего не проявлялось. только цвет волос. Мия демонстративно покрутила золотой локон перед глазами брата. Но мать все равно рассказала. Как сказку. Она в это не верила. «Сказочка», — скрипнул зубами Энца. «Спасибо». «Не говори никому, ладно?» «Даже...» «Энца вообще никому. Знают двое, знает и свинья. Представляешь, если тебе ради забавы крови подольют. Пары капель в кубок с вином тебе с лихвой хватит. А если кто-то из родных рядом окажется?» Энца представил и поежился. «И я тогда...» «И меня, и девочек, и даже малышку Кати. Хочешь это проверить или хочешь на виселицу? Как одержимый?» «Прости, на костер. Вот теперь мальчика и правда пробрала. «Я буду молчать, Мия, клянусь». «Я принимаю клятву». Мия подумала, что иногда и вранье не во вред. Может, потом брат на нее и обидится, если узнает правду. А может, и нет. Другой возможности защитить и его, и сестричек у Мии все равно не было. И насчет малышек надо тоже предупредить. Мало ли что. Ей все чаще казалось, что урод, или наоборот, совершенство, в семье только она. Остальные это не унаследовали. Энца — это другое, и контролировать он свое состояние не может. А девочки? В девочках кровь спит, и это хорошо. Мия все равно рассказывала им сказки про оборотней, все равно вплетала в них то, что узнала от матери, что замечала за собой. Может, когда-нибудь им это пригодится. Но дай бог, чтобы никогда не пригодилось. Дай-то бог.